Родька очень низко наклонила голову, она с трудом сдерживала слезы и очень боялась, что эти слезы увидят остальные в трапезной вагона. Она чего-то чувствовала, что если они увидят ее слезы, то это будет ей как-то угрожать. Она не могла поверить, что Саныча больше нет. Она не хотела верить, что за ней подглядывал и убил старика-моряк. «Как же мы теперь?» – растерянно вздохнул Вафан, окидывая всех взглядом. «Да». Мрачно вздохнул Жиган и потер щетину на подбородке, отчего та неприятно зашуршала. «Беда». А Щербатый куда делся? Шум задумчиво вертел на пальце свою шапку и смотрел на пустующий стул старика. «Да хрен его знает. Взял лопату, сел на велосипед Саныча и умчал куда-то». Пожал плечами Жиган. «Хранить, наверное, старика», – кивнул Клим. «Надо было помочь ему. Не по-людски как-то. Отчего это Щербатый загробастал себе велосипед старого?» Шум вопросительно на всех посмотрел. «Как-то странно, вам не кажется? Может, это он почикал дядьку?» Вафан вдруг с изумлением посмотрел на скинхеда. Он отчего-то вспомнил недавний разговор в этом самом вагоне. Здесь были только он, Шум и Щербатый. И Шум говорил, что с правлением Саныча пора что-то делать. «Жиган, ты сказал, что его убили таким вот ножом?» Эстонец достал свой нож, на рукоятке которого было написано «Waffen SS», и положил перед собой. «Ну да, только рукоятка отломана, а что?» «Пусть теперь каждый выложит свой нож». Молодой человек поднялся со стула и скрестил руки на груди. «Ну ладно». Жиган пожал плечами и достал свое холодное оружие с подписанной рукояткой. Рядом положил еще одно. «Это старика. Был при нем. Вот написано. Саныч». «Вот мой». Клим продемонстрировал свой нож. «Теперь ты, Шум». Вафен зло смотрел на скинхеда. «Чего? Ты, придурок, на что намекаешь? Покажи свой нож». «А мелкое что не показывает, а?» Однако Родька уже положила перед собой предмет, который был сейчас так важен для эстонца. «Остался ты, Скин». Вафан развел руками и взял в руку свой нож на всякий случай. «Подавись!» Шум кинул свое оружие на стол, предварительно вытащив его из самодельного кожаного чехла на штанине. На рукоятке красовалась надпись «Лысоголовый». Все узнали эту метку, которую сделал когда-то Саныч, и над которой все долго потешались. «Доволен, придурок? Даже идиоту понятно, что его моряк грохнул, а ты, видно, тупее идиота». «Тогда почему ты только что пытался обвинить Щербатого?» Жиган прищурился, глядя на Шума. «Да кто его знает? Но ведь мой нож на месте, чьих ножей тут нет?» «Щербатого и моряка», – произнес Клим. «Кстати, когда мы вернулись, Щербатый так свой нож и не показал».